Глава 8. Булавки с иголками. Занна уселась рядом с Дибой на выступ колонны, и та одной рукой обняла подругу. Им совсем не хотелось привлекать к себе внимание странных посетителей рынка. Минуты две они сидели совсем тихо. Кхм! Вдруг кто-то громко хмыкнул прямо над их головами. Девочки с опаской подняли глаза. Перед ними стоял мальчишка, тот самый, их спаситель, который так ловко прогнал стаю напавших на них отбросов. Он откровенно, не скрывая интереса, разглядывал девочек в упор, и во взгляде его прыгали насмешливые чертики. «Я тут вот что подумал», — размеренно произнес он, — «это, случайно, не вы потеряли?» И он указал на пустой картонный пакет из-под кефира, валяющийся у них под ногами. Занна с Дибой смотрели на него с недоумением. Вдруг пакет шевельнулся и бодро пополз прямо к ним, то и дело разевая свое сложенное гармошкой отверстие, похожее на рот какой-то невиданной рыбы. Девочки взвизгнули и живо поджали ноги. Именно этот пакет вместе с другими представителями мусорного мира еще совсем недавно гонялся за ними. «Хотел я ему поддать ногой как следует, а потом думаю, а вдруг он ваш? Ну, в смысле, домашний, ручной?» «Нет», — сдержанно ответила Диба, — «не наш. Он просто... Он, наверное, просто так к нам привязался и все никак не отстанет», — сказала Занна. «Ну ладно, дело ваше», — равнодушно сказал мальчишка, сунул руки в карманы и с независимым видом принялся что-то насвистывать. Но скоро оборвал свои музыкальные упражнения и снова насмешливо взглянул на девочек. «Ну, значит...» — он явно колебался и не знал, как сказать. «Я вот что хочу спросить. У вас что, какие-то неприятности?» Он присел с ними рядом. «Давайте знакомиться. Меня зовут Хэмми. Очень приятно и все такое». Он протянул правую руку. Занна с Дибой смотрели на нее недоверчиво, но потом все-таки пожали ее по очереди и назвали свои имена. «Ну что, девчонки, рассказывайте, какие у вас проблемы? Что случилось?» «Дело в том, что мы и сами не знаем, что случилось», — призналась Занна. «Мы просто не понимаем, куда мы попали и где находимся», — подхватила Диба. «Не понимаем, что все это значит». Она для примера показала пальцем на солнце. «Мы вообще не понимаем, что тут происходит», — заключила Занна. «Ну вот что», — важно произнес мальчик по имени Хэмми. «Вы тут у нас, как я понимаю, впервые. Ладно, так и быть, попробую вам помочь. Для начала скажу, где вы находитесь». Он понизил голос, и девочки с готовностью наклонили к нему головы, чтобы получше слышать. «Вы находитесь», — отчетливо с расстановкой прошептал он, сделав таинственное лицо, — «в городе, который называется Нон-Лон-Дон». Девочки молчали, пытаясь осмыслить это странное название, но у них ничего не вышло. Все три этих коротких слова не имели для них никакого смысла. Хэмми с довольным видом усмехнулся. «Нон, лон, дон!» — еще раз раздельно произнес он это дикое название. «Нон!» — повторила за ним Занна. «Лон, дон!» «Ну да», — подтвердил Хэмми. «Нон, лон, дон!» И вдруг... Все три слова словно ожили в их сознании и обрели ясный смысл. «Ну да, конечно!» Занна повторила еще раз. «Нон, лон, дон. Не Лондон, что ли?» «Не Лондон?» — как эхо переспросила Диба. Хэмми кивнул и подвинулся к ним еще ближе. «Ага, не Лондон!» — ответил он и протянул Занне руку. «Нон, Лондон!» «А, вот вы где!» — вдруг раздался у них над головами знакомый громкий голос. Все трое — Занна, Диба и мальчишка по имени Хэмми — резво вскочили на ноги. Картонный пакет из-под кефира пискнул и на всякий случай спрятался за Дибой. Прямо перед ними стоял человек, булавочная подушка. Булавки с иголками бодро и воинственно торчали из его головы и сверкали на солнце. «Да как ты осмелился явиться сюда?» — завопил кутюрье, поверх прежнего костюма, облаченный еще и в книжную обложку. «Убирайся отсюда, и чтоб духу твоего здесь не было!» Хэмми взвился на месте, издал некий непристойный звук, очень похожий на поросячье хрюканье, и помчался прочь. С поразительной ловкостью и проворством, ныряя под локтями прохожих, он ввинтился в толпу и был таков. — Что вы наделали? — закричала Занна. — Он же хотел нам помочь. — Помочь? — изумленно переспросил дизайнер. — А вы хоть представляете себе, кто это такой? Он же один из этих. — Каких таких этих? — Ведь это же не человек, это призрак. У Дибы с Занной глаза полезли на лоб. «Да-да, вот именно вы не ослышались, дорогие мои. Это самый настоящий призрак», — повторил он. «О, я хорошо их знаю, всех этих из Фантомбурга, и...» «Что он от вас хотел?» «Ну, конечно, втирался в доверие. Я же видел, как он лез к вам обниматься». «Понимаете, он вовсе не обнимался, он просто говорил очень тихо, и пришлось наклониться к нему, чтобы лучше слышать», — сказала Диба. «Ну да, я так и знал. Еще минутой он захватил бы вас, овладел бы вами. Они все хотят только одного. Им всем отчаянно не хватает собственных тел. Достаточно одного неверного взгляда, и он уже... вселился в твое тело. Хитрые, подленькие, ничтожные призрачишки. Вселился в мое тело? Вот именно. Или в ваше, — он поклонился Занне. А зачем же еще, по-вашему, он с вами разговаривал? Но у него ведь есть собственное тело, — сказала Занна. Мы же с ним здоровались за руку. На щеках игловолосого портного проступил легкий румянец смущения. «Ну да, формально в некотором узком, специальном смысле у него действительно есть тело, то самое, которое вы видели. Если уж вы хотите, чтобы я выразил свою мысль более точно, то, признаюсь, вы в некотором роде правы. Он не совсем призрак. Он призрак только наполовину, так сказать, полупризрак. Но ни в коем случае не позволяйте ему себя одурачить этим его внешним видом, мол, я тоже весь из плоти и крови, как и вы». Не успеете глазом моргнуть, как он стащит у вас тело. Все они таковы, весь их подлый род. А я вас, между прочим, давно уже разыскиваю, — помолчав добродушно, продолжал странный портняшка. Я за вас очень беспокоился. Полагаю, я все-таки могу понять, найти общий язык с людьми. Пусть они и не желают извлечь для себя выгоду из поразительной возможности, каковую дает эта прогрессивная форма облачения. Ведь она буквально облекает вас не только прекрасными формами, но вдобавок еще и знанием, высокой, так сказать, образованностью. Тут он, видимо, понял, что слегка запутался и оборвал свои разглагольствования, хотя и не без видимого сожаления. «Извините, прошу прощения, но тем не менее...» «Дело все в том, что у вас были такие испуганные лица, и я хотел просто убедиться, что с вами все в порядке». Занна пристально посмотрела на мельтешащую толпу. «Как называется это место?» — спросила она. «Что вы имеете в виду?» — откликнулся булавочный мастер. «Это...» — он провел вокруг себя широким жестом. «Плутишкин. Плутишкин базар. Как же еще?» «Вы что, серьезно хотите уверить меня, что никогда раньше здесь не бывали? А это у вас что?» И не успела Занна ему помешать, как он быстро протянул руку и выхватил у нее проездной билет. «Сейчас же отдайте назад!» — гневно закричала она. «Но что такое?» Глаза портняшки вдруг округлились, челюсть отвисла, и вся физиономия исказилась гримасой крайнего изумления. С раскрытым ртом он переводил широко выпученные глаза с карточки на Занну и обратно. «О, тысячи сломанных иголок!» — наконец воскликнул он. «Неудивительно, что вас тут все сбивает с толку!» «Так вот, кто вы такая?» ну да, вы же не местная, вы, оказывается, сама Шуази!» И тут в небольшой толпе покупателей, стоящих неподалеку, кто-то громко ахнул, и вслед за ним заахали все остальные. Занна с Дибой переглянулись и посмотрели в ту сторону, а люди, в свою очередь, не отрываясь, уставились на девочек. Там были и мужчины, и женщины, одеты они были в самые невероятные странные наряды, но не это главное. Среди них выделялись еще более странные личности. Например, существо женского пола, тело которого казалось целиком выкованное из какого-то металла. Или еще один тип, пол которого невозможно было определить по той причине, что он был облачен в старинный водолазный скафандр со свинцовыми подошвами и огромным медным навинчивающимся шлемом, смотровые иллюминаторы в котором были сделаны из дымчатого стекла. И все они, как один, не отрываясь, изумленно смотрели на Занну. «Смотрите, на ней туфли, как у самого мистера Нетвердабла», — благоговейно произнес кто-то. «Глазам своим не верю. Это же Шуази!» «Послушайте», — начала Занна, — «я ничего не знаю ни про какого...» «Стойте!» — воскликнул человек булавочная подушка и огляделся по сторонам. — Тут надо проявлять предельную осторожность. Прежде всего, необходимо отвезти вас куда-нибудь в безопасное место. На всякий случай. Многие из зевак энергично закивали головами и принялись насторожно озираться. — Боже мой! «Вас ли видят глаза мои? Неужели вы здесь?» — продолжал причитать модельер. «И вдобавок вы не одна. Вы привели с собой подругу». Он учтиво наклонил голову в сторону Дибы. «Но у нас еще будет время поговорить об этом. А сейчас давайте-ка поскорее уйдем отсюда». «Скул!» — продолжал распоряжаться он. «Сейчас же сбегай и проверь расписание. Полагаю, ты знаешь, куда мы отправляемся и на чем». Водолаз с готовностью кивнул и, неуклюже переставляя тяжелые сапоги, отправился выполнять поручение. «А я тем временем подготовлю Шуази и ее подругу, если, — прибавил он учтиво и как бы слегка оробев, — она ничего не имеет против. А все остальные, — он посмотрел в сторону внимающих каждому его слову зрителей, — об этом никому ни слова. Молчок!» «Не каждый день выпадает такая удача!» И теперь уже все зеваки, без исключения, утвердительно закивали головами. «Соблаговолите следовать за мной! Нам надо как следует подготовиться! Для меня это большая честь сопровождать вас!» Поскольку Занна ничего не ответила, он продолжал. «Надеюсь, вы ничего не имеете против?» «О, это просто чудесно! Просто чудесно! Простите, я забыл представиться! Вы Шуази, и, как я уже говорил, это для всех нас большая честь!» Последнюю фразу он произнес так быстро, что она прозвучала, как всего три слова. «Как я же говорил, это для всех нас шай честь!» «Меня зовут Ободей Финк. Я, как вы догадались, модельер, и без ложной скромности признаюсь, модельер высокого класса. У меня своя фирма — Ободей Финк Дизайнс. Не слышали? Неужели так-таки ничего? Ну, возможно, про книги, которые можно надевать и носить, еще не везде известно, это я понимаю. Так хотя бы о съедобных галстуках. Нет? А о брюках со штаниной на двоих? Что такое? Колокольчик памяти не звенит. Ничего страшного, ничего страшного. Тем не менее, я весь к вашим услугам. Это Диба, — представила подругу Занна. А меня зовут Шуази. Ну, конечно, разумеется, — подхватил странный модельер. Очень-очень приятно. Ну, а теперь, дорогая Шуази, будьте любезны. Я не хотел бы лишний раз вас беспокоить, но... Вы уже имели несчастье познакомиться с воришкой, который крадет чужую плоть. И я был бы несказанно счастлив, если бы вы не отходили от меня далеко. За спиной Дибы послышалась беспокойная возня. Это напоминало о своем существовании пакет из-под кефира. «Пошел прочь!» — приказала Занна и замахнулась на него рукой. Пакет отполз немного назад и замер на месте. Из отверстия его со свистом вырывался воздух. Диба голову могла бы дать на отсечение, что он жалобно скулит. «Пожалуйста, уважаемый Швази, прошу вас!» — кланяясь, произнес Фюнг. «Ну ладно!» — кивнула Диба бедной картонке. Потом посмотрела на Занну. «Не волнуйся, я все улажу. Можешь идти с нами. Но смотри, если еще раз я увижу, что ты якшаешься со своими дружками, пеняй на себя. Прогоню немедленно, понял? Пошли!» И Диба, приглашающе, кивнула головой. Пакет из-под кефира, ловко перекатываясь через булыжники, резво затрусил вслед за ней. Остатки небольшой толпы зевак разошлись. Только несколько самых любопытных еще стояли, наблюдая, как уходит Занна. Лица их выражали приятное, хотя и сдержанное волнение от того, что они стали свидетелями такого важного события. Только один человек оставался на месте. Он был круглолиц и розовощек. Его мускулистое тело плотно обтягивал комбинезон, весь покрытый пятнами краски. Явно для того, чтобы никто не посмел сомневаться, что комбинезон надет на настоящего природного маляра. Диба оглянулась, и на мгновение глаза их встретились, но он сразу перевел взгляд на Занну. Странный взгляд, в котором таилась какая-то невысказанная мысль. Потом человек в комбинезоне резко повернулся и быстро растворился в толпе. «В чем дело?» — спросила Занна, подталкивая Дибу. — Так, ничего особенного, — отозвалась Диба. — У меня такое чувство, что за нами все время кто-то наблюдает. — Не за нами, а за тобой, — подумала она и еще раз взглянула на подругу.